Глава 6. Информация. Колючек на плато, занимавшем центральную часть острова, не просто хватало. Местами ступить было невозможно, чтобы не напороться. Так что по пути я в основном смотрел под ноги, лишь изредка бросая взгляды по сторонам. Бросать, если честно, было не на что. Тощие кусты, отдельные рощицы таких же тощих деревьев, высокие стебли какой-то ломкой травы, нагромождение камней и невысокие скалы. Пейзаж по-своему красивый, но однообразный. Достаточно на него один раз взглянуть, чтобы получить полное впечатление, и желания повторять не возникает. Если бы меня попросили охарактеризовать облик острова одним словом, я бы сказал «желтый». Желтая корка высохшей глины, скрюченные пальцы невысоких скал, покрыты желтоватым лишайником, пучки желтушной травы, листва на кустах и деревьях желто-зеленые, и трудно сказать, какой оттенок в ней преобладает. Даже бабочки, которые порхают в стороне, как правило, лимонно-желтые. Волосы Джона, или, раз он так вжился в роль, то пусть будет Нью, светло-золотистые, что тоже можно отнести к желтому. Зато одежда коллеги ярким пятном выделялась в общей гамме. Короткое платье из тонкой синей ткани, той светло-синевы, что можно наблюдать на подсвеченных полуденным солнцем чистых песчаных отмелях. Я знал, что эта краска стоит здесь недешево. Добывают ее из какого-то редкого растительного сырья, произрастающего только на южном берегу внутреннего моря. Учитывая, что почти весь он находился под контролем демов, о серьезных поставках не могло быть и речи. А дефицит всегда в цене. Похоже, та, кто прежде владела телом Нью, была не из пленниц, предназначенных для подземелий, храмов и уединенных островов, где нет никого, если не считать отдельных медведей, да и тех непростых. Будь она из той категории, носить ей невзрачную серую хламиду. Видел такие на девушках, когда мы разгромили одно из жреческих гнезд. Да и сам носил что-то похожее. Некрашенная шерсть, грубая работа, швы, раздражающие кожу. Временами, когда колючек под ногами становилось чуть меньше и не надо было всецело заниматься вниманием избежания встречи с ними, я начал размышлять над ситуацией с увеличенной скоростью. Пару раз ловил себя на нежелании незаметно поднять увесистый булыжник и заехать Джону по затылку с такой силой, чтоб коллега упал и больше не поднялся. Жизнь моя станет такой же простой, как и прежде. А она была простой? Нет, но и сложности лишние мне ни к чему. А появление американца, ни единому слову которого я не верю, сложность та еще. Он, само собой, доверяет мне аналогично. И, наверное, уже не раз пожалел, что не скинул источник беспокойства с обрыва. Мы с ним как две подводные лодки, сошедшиеся на глубине. Несовершенство приборов не позволяет нам определить национальную принадлежность друг друга, не говоря уже о невозможности заглянуть в мысли капитанов. Так не садануть ли его торпедкой на всякий случай? Может он по акценту понять, что я не Маклауд, а Ванька Иванов. Много ли людей умеют определять шотландский выговор? Не думаю. С другой стороны, мне тоже трудно анализировать произношение нового незнакомого. С виду вроде нормально чешет, но какие-то странные нотки даже мое отдавленное медведем ухо улавливает. Что это? Какой-нибудь техасский выговор или голосовой аппарат аборигенки не справляется с чужими словами? Не знаю. С этим Джоном надо держаться осторожнее, чем человек, решившийся пройтись по тонкому канату, держа при этом в каждой руке по ведру нитроглицерина. Кто он такой, что у него на уме, неизвестно. Пустым словам веры нет. По крайней мере, уже сказанным словам. Это потом, пообщавшись, можно начать ловить его на противоречиях. Сейчас для этого не хватает информации. Он тоже будет пытаться меня поймать. Так что мы с ним должны одинаково тщательно следить за своими языками. Если уж врать, то не попадаться. А как это делать? Да очень просто. Чаще говорить правду, реже ложь. И чем реже, тем лучше. По плоскогорью мы шли около получаса, прежде чем путь нам преградила глубоко врезавшаяся в него узкая долина. На дне ее желтый цвет безоговорочно капитулировал перед засельем зеленого собрата. Заросли здесь вымахали дивного изумрудного оттенка, да и пышности нездоровой. Я предположил, что богатство это вызвано наличием воды, и не ошибся. Сперва расслышал журчание ручья, затем вышли к бережку. «Можешь напиться, вода здесь хорошая», — предложил Джон. «Далеко еще идти?» Примерно столько же. Зачем было с утра так далеко от жилья забираться? А ты пробудешь здесь месяц и еще не такие походы совершать начнешь по любому поводу. Скучно. Часто ночую, где попало. По тебе незаметно, что ночевка была где попало. По всему острову у меня норы удобные. Мало ли что. В кустах на другом берегу что-то подозрительно зашуршало. Я насторожился, но Джон успокоил. Здесь нет крупных животных. Дикообразов полно, кролики встречаются и много мелких грызунов. Пару раз попадались на глаза зверьки вроде куницы, а по берегам озера, что на западе, живут крысы, похожие на андатор. Дикообраз, наверное, и шумит. У них это здорово получается. Ночью от колючих здесь не протолкнуться. Днем гораздо реже попадаются на глаза. Все тропы, что ты видел на острове, они натаптывают. Хорошая новость. Я помню, где оказался, не хотел бы разделять остров с крупными животными, которые в одну прекрасную ночь могут проявить себя с весьма неожиданной стороны. Джону не терпелось выпотрошить меня на предмет ценной информации, и потому его опять прорвало на разговор. «Не понимаю, откуда здесь взялись дикообразы и кролики? Крысы и мышей могли занести моряки. Козам и свиньям тоже не стоило удивляться. Их полно на многих островах Земли, благодаря тем же морякам. Но разве на кораблях держат другую живность?» «Аборигены говорят, что море еще образовалось сравнительно недавно. Помнят еще о тех временах. Острова, как этот, бывшие вершины холмов и гор. Дикообразы и кролики, возможно, остались с тех пор, пережив потоп. А почему крупной дичи нет?» «С крупными животными в этом регионе не все просто». «Это как?» «Они перерождаются, превращаются в тех еще тварей. Своего рода демонов. Особенно это актуально с мертвыми зверушками. Скопытится бедолага с зеленых груш, обожравшись, а через пару часиков поднимается, уходит в темное место, отращивает там клыки, когти и чешую. Затем выходит на людоедский промысел. По этой причине все здешние острова не пользуются популярностью. Корабли к ним подходят только в случае совсем уж безвыходных ситуаций. Или если на них команда отмороженная, с пяток по макушку. Демов это, конечно, не касается». «Демов?» Вздохнув, я коротко попытался обрисовать здешнюю геополитическую ситуацию. Земли южнее моря контролируются людьми, у которых с тварями, или теми, кто контролирует тварей, что-то вроде договора о сотрудничестве. Несколько архипелагов на море, судя по некоторым данным, используются для опытов с новыми тварями и организованного перерождения захваченной на севере пленников. Как твари, так и южане год за годом пытаются расширить контролируемую территорию и очень часто достигают в этом успеха. Разобщенные мелкие и крупные страны севера, ослабленные междоусобной грызней и внутренними разборками на почве религии и передела собственности, мало чем могут им помешать. Так что если увидишь на острове крупное животное, убей, расчлени и сожги, подытожил я. Именно так поступают аборигены. Я, конечно, не южан имею в виду, а более-менее нормальных людей, тех, которые на севере. «Да, но ты уверен, что с тобой все в порядке?» «В каком смысле?» «Твой рассказ выглядит бредом или незамысловатым сюжетным костяком для недалекой книжки фэнтезийного жанра». «Орков тут нет». «Не принципиально». «А тебя не удивило, что мы, двое землян, сумели здесь друг на друга наткнуться?» «Честно говоря, крайне маловероятное событие, но мало ли что в жизни бывает». Мне вот, к примеру, ничего не известно о том, что в Британии, оказывается, ведут аналогичные исследования. Когда мы, честные бриты, поделились с вами своими учеными-атомщиками и всеми наработками по физике разделения ядра, вы, янки, все захапали себе, ничего не дав взамен. Так почему мы должны опять за бесплатно горбатиться ради вашего очередного Манхэттена? Да, впервые об этом слышу. Но ведь в итоге бомбы есть не только у Америки, но и у Британии. «Да бомбы сейчас только у Ватикана нет, да и то клясться в этом на Библии не стану». Вернемся к моему вопросу. Итак, мы, земляне, которые толпами здесь не шастают, сумели встретиться. И скажу еще кое-что. Здесь неподалеку, километров 20-30 к юго-западу, есть скала, на которой я нашел скелет еще одного землянина. При нем оказались водительские права и банка колы в костлявой руке? «Не совсем. Просто прежде чем умереть, он на камне оставил надпись «Бога нет». На языке здесь неизвестным, а вот на Земле его много кто знает. Собственно, я занялся граффити по его примеру. И что мы теперь имеем? Три землянина на крошечной площади. Да от нас здесь просто не протолкнуться. А аборигены, наоборот, сюда не любят заглядывать. Все еще считая, что на этих островах нет ничего странного? А наше столпотворение — случайность? Даже если про скелет ты соврал, то и одной встречи достаточно, чтобы так не считать. Похоже, здесь есть что-то непонятное. То, что помогает облегчить перенос. Но вот что? Я тебе сказал уже, что твари здесь растят, и из людей хрен знает, что делают. Кстати, тело, в которое я попал после переноса, было предназначено именно для этого. Южане выращивают из обычного человека растение безмозглое, а потом оно перерождается. Я подоспел до перерождения. Каким образом они это делают? Как перерождается, не знаю. А как делают идиотам, кое-какое представление имею. Обычная медицина работает, а не какая-нибудь там магия. Когда здесь очутился, нашел на коже следы инъекций и что-то вроде мелких аккуратных ожогов. Еще на голове какие-то подозрительные бугорки прощупывались. Зудели они слегка, потом прошли. У тебя здесь ничего подобного не было? Знаешь, было. А что, прежняя личность полностью погибает? Сложный вопрос. Лично я ее остатков не замечал ни разу. Но, должен сказать, с психикой у меня не лады. Нет, я не воин луну по ночам, но ни разу замечал за собой странности, да и поступки совершал несвойственные старому Дану. И самое интересное, я прекрасно понимал язык аборигенов, едва их встретив, а немного послушав разговоры, легко заговорил. Это очень выручило на первых порах. Да? А скажи что-нибудь на их языке. Раз, два, три, четыре, пять. Понимаешь меня? Джон резко остановился, обернулся, показав изумленное лицо. Ты считал до пяти. Я все понимаю, но впервые слышу такие слова. Вот, у меня так же было. Попробуй мне ответить на том же языке. Считай теперь до десяти. Не могу. Да я понятия не имею, ни слова не знаю. Мне, когда я заговорил, на латыни кое-что сказали, и я на латыни ответил. Давай попробуем. Ты вот русский немного знаешь, и я знаю. Давай скажу что-нибудь по-русски. Ты ответь тоже по-русски, а потом переключимся на местный язык. Давай. Баня, водка, матрешка, балалайка. О, да ты американец, люблю Америку. Доллары не продашь по выгодному курсу? Продам, но не тебе. Жадина, уже на местном вздохнул я. Ну давай, теперь твоя очередь выдать что-нибудь на языке аборигенов. Не могу, чуть не плача, произнес Джон. Прекрасно вживаешься в образ, я бы тебе сейчас больше 15 лет не дал. И уж никак бы не подумал, что под тонкой девичьей шкуркой прячется просоленный океанами военный моряк. Все понимаю, что ты говоришь, но выдавить из себя ничего не могу. Есть еще один вариант. Я тогда заговорил в стрессовой ситуации. Меня в тот момент немного повесить собирались. Дело житейское, но разволновался чересчур. Вот и накатило озарение. Может, и тебя встряхнуть надо? Только попробуй. Ну, не обязательно вешать. Можно попытаться применить психологическое давление. Ну, не знаю. Примени. Давай на патриотизм твой гадить начну. Это как? Да очень просто. Ты вот, например, знаешь, что твоя страна дерьмо. И флагом вашим только дерьмо подтирать. Не годится он больше ни на что. А самое главное ваше дерьмо — второй флот. Он потому и не тонет, что является дерьмом. Ну, я только что грубо обгадил абсолютно все твои патриотические ценности, включая флаг. Ответь на это что-нибудь. Но Джон лишь покачал головой. Ты глупости с умным видом несешь. Смешно. Какой-то ты нетипичный американец. Ну хорошо, приведем прицел на другую мишень. Каково тебе сейчас? Думаешь, в рай попал? Радуешься, что бриться больше не придется? Ошибаешься, еще как придется. Только не лицо, а подмышки и ноги. В носу и ушах тоже придется порядок наводить зеркальный. А то примут за свинью, а свиней здесь любят куда меньше, чем в мусульманских странах. И про кое-что совсем уж личное не забывай. Это придется подстригать наголо в первую очередь, потому как здесь так принято. Еще у тебя фигура ничего так, даже по самым придирчивым земным меркам. Здесь, как правило, ноги коротковаты. Крестьянкам так удобнее над грядкой нагибаться, а еще рожать безопаснее в отсутствиях современной медицины. А вот тебе рожать придется в муках,